А перед Гитлером, принужденным выслушивать упреки и выговор, встает образ его папаши, податного инспектора. Это одна из самых тяжелых минут в его жизни. Он молча откланивается. Ему еще удается отвесить поклон рывком, как учил его актер Бишов. Но к дверям он уже идет неловкой, деревянной походкой, ссутулившись. Ровно 9 минут назад он переступил порог этого зала, надеясь уйти отсюда канцлером Германского рейха. Теперь он бредет обратно, униженный, с пустыми руками, и сердце его разрывается от бессильной ярости. «Наконец-то я довел его до точки», — возликовал Пауль, получив на руки жалобу Оскара Лаутензака. «Наконец! Ему придется держать ответ!» Он пытается отнестись к делу трезво. «В поле выйдет наша рать, и врагу не сдобровать», — напевает он. Но ему не удается приглушить свое настроение. Он окрылен, удлиненные карие глаза сияют, радость красит его худое лицо. Его спор с Лаутензаком — плодотворный спор. Хотя Пауль и начал его, чтобы открыть глаза КТ, спор этот выходит далеко за пределы личного столкновения. Это борьба науки и человеческого разума с суеверием. В эти дни с лица Пауля Крамера не сходила улыбка, то лукавая, то радостная и все же серьезная. Он чаще обычного острил и удачно, и неудачно. Со времени разрыва с КТ он редко бывал у своей подруги Марианны, и она уже намеревалась расстаться с ним. Теперь она находила его таким добродушным, дерзким, оживленным и милым, что примирилась, вздыхая и улыбаясь с его недостатками. Даже приходившая к нему уборщица отметила, что господин доктор всегда хорошо настроен, и что у прежних господ она никогда не слышала так много острот и анекдотов. Пауль даже заказал себе новый костюм, о котором так часто мечтала КТ. Не мог же он явиться на процесс в потертом коричневом. Пауль Крамер составил бы слишком резкий контраст с великолепным Оскаром Лаутензаком. И он пошел к портному Вайцу. Тот с веселыми шутками да прибаутками стал показывать ему разные материалы. Была среди них и темно-серая шерстяная ткань, чуть ли не самая дорогая из всех имевшихся у него. «Зато в таком костюме, — уверял портной Вайц, — господин доктор будет выглядеть прямо героем, представительной солидной личностью. А носить этот материалец вы будете не год и не два, а до Мафусаиловых лет. Будете щеголять в нем до самой своей блаженной кончины, поминая добром портного Вайца». Размышляя о процессе, а он почти постоянно размышлял о процессе, Пауль Крамер мысленно видел перед собой не только шарлатана Оскара Лаутензака, но и весь темный, злой, губительный мир обманутых обманщиков, мир, окружавший этого человека и стоявший за ним. И то, что ему, Паулю, было предназначено помериться силами с этим миром, наполняло его гневной радостью. В эти же дни Пауль Крамер написал статью о Гитлере как литераторе, одну из тех статей, в которой образ Гитлера предстал во всей своей красе и пред более поздними поколениями. Глубоко убежденный в том, что натура человека при всех условиях отражается в его стиле, Пауль Крамер показал, как отражается мутная душа Гитлера в его мутных фразах. Отчетливыми штрихами обрисовал он этого жалкого имитатора Наполеона, Ницше и Вагнера. Это взбесившееся ничтожество, которое, возмутившись своей неполноценностью, стремится всему миру отомстить за эту самую неполноценность. Статью прочел, одобрительно улыбаясь в светло-рыжую бородку, Томас Гравличек. «Ну, этому попало», — думал он на своем родном языке. Статью прочел Манфред Проэль. Он ухмылялся превосходным метким выражением и думал: «Хорошо, что наше братье в таких вещах ничего не смыслит». Немало умных людей прочли статью с радостью. Они говорили: «Превосходный анализ! Теперь этот шарлатан стерт в порошок!» Прочел статью и Гансьорг. Он подумал и решил: «Скоро вся эта шайка интеллигентов навсегда заткнется». Статью прочел Оскар Лаутензак. Он вспомнил о маске, до которой ему уже не дано дорасти, и весь задрожал от ярости и огорчения. Прочел статью и граф Циндзорф, молодой человек с красивым, порочным, жестоким лицом. Он прочел ее очень внимательно и улыбнулся. Отложил в сторону. Отыскал среди своих бумаг какой-то список. Занес в него имя Пауля Крамера. Подчеркнул это имя. Фюреру статью не показали. Иногда после чтения подобных вещей на него находил стих. Дикие вспышки гнева вдруг сменялись глубокой подавленностью. В такие минуты с ним было особенно трудно иметь дело. Решили не беспокоить его подобными пустяками. Пока Пауль Крамер писал статью, он был в радостно приподнятом настроении. Но едва он ее закончил, как радость его погасла. Он чувствовал себя усталым, опустошенным. Вот он написал хорошую статью. Несколько тысяч людей прочтут ее. Несколько сот будут усмехаться и одобрительно кивать умными головами. А дальше что? Дальше ничего. Толку ни на грош. Эмоции, которые возбуждает Гитлер и его Лаутензак, можно побороть не разумом, а опять-таки только эмоциями. Против глупой хитрости этих людей нужно действовать их же средствами. Но этого мы не можем допустить, мы не умеем. Вот почему мы не ведем за собою массы. Вот почему мы не в состоянии справиться с Гитлерами и Лаутензаками. Они будут действовать, и они нас прикончат. «А теперь ты еще и лжешь», — сказала ему КТ. Он ясно видит ее крупное, красивое, выразительное лицо. И в нем снова поднимаются те же чувства — ярость, сострадание, желание доказать свою правоту. И все же права КТ, а он лжет самому себе. Его интересует не столько принцип, сколько КТ. Порой он против воли вспоминает ту встречу в отеле «Эдем». И именно потому, что он не знает, что же, собственно, с ним произошло, его охватывает глухое бешенство, звериная ненависть к Лаутензаку. И все-таки это благородная борьба. Оскар и его присные запакостили всю страну. Они сеют ложь и все обливают грязью. Нельзя дышать одним с ними воздухом. Это не просто болтовня, это факт, говорит в таких случаях Марианна. Это факт. И КТ не права. И вдруг, повинуясь внезапному порыву, он садится и начинает писать письмо КТ. «Я все же заказал себе костюм», — пишет он. «Серого цвета, у Вайца. Костюм, который я буду носить, по словам этого классика, до конца дней своих». И он продолжает писать просто, о самом будничном, будто разговаривает с КТ. И вдруг он доходит до Лаутензака, углубляется в размышления, цитирует Гёте. Особенно ужасно проявление демонического начала в тех случаях, когда оно в том или ином человеке преобладает. Такие личности не всегда стоят выше других по уму и таланту. Но от них исходит ужасающая сила. Они получают невероятную власть над живыми существами. Тщетно более светлые умы пытаются доказать, что это обманутые или обманщики. Такого сорта люди притягивают к себе массу. «Я радуюсь всем твоим радостям, КТ», — заверяет он ее. «Но я не могу себе представить, чтобы этот мрачный шут мог долго доставлять тебе радость. Не давай морочить себе голову. Вернись, КТ, забудем все». Он останавливается. Ведь только сейчас он признал, что против эмоций нельзя бороться доводами разума. Он представляет себе твердое, точно отлитое из металла лицо Оскара, производимое им впечатление романтической мужественности. И против такого человека он выходит на бой, вооружившись цитатой из Гёте? Да он, видно, сам с ума сошел. Он рвет письмо на мелкие части. Несколько клочков падают на пол. Пауль тщательно подбирает их и бросает в корзину. Пауль начал энергично готовиться к процессу. Поехал в Мюнхен, посетил профессора Гравличика, спросил, можно ли будет вызвать его в суд в качестве эксперта. Гном не был в восторге от этого предложения. Разоблачать мошенника — это дело полиции, а не науки. — проговорил он пискливым голосом на богемском диалекте. «Быть может, это звучит не особенно человечно, но человеческие стороны медиумов его не интересуют». Он пристально взглянул на Пауля Крамера маленькими светлыми глазками. Молодой человек ему понравился, и так как на худом лице Пауля отразилось разочарование, Гравличек продолжал развивать свою мысль. «Подавляющему большинству людей», — заявил он, теребя маленькими ручками рыжеватую бороду, «к сожалению, самой природой предназначено жить во мраке непреодолимого невежества. В нынешней Германии, по причинам, о которых тут говорить не место, возможность познания особенно ограничена, поэтому разным чародеям здесь так легко воздействовать на людей своими заклинаниями. Неужели вы думаете, молодой человек, что положение хоть на йоту изменится, если мы с вами покажем, какими бесчестными средствами пользуется Лаутензак на своих сеансах? Значит, вы плохо знаете человеческую душу, господин...» Он посмотрел на визитную карточку гостя. «Господин Крамер». Паулю понравилась резкая злая речь гнома. «Я знаю, — ответил он, — что спор между мной и Лаутензаком вас не интересует. Но из-за шума, вызванного всей этой историей, многие воспримут процесс как решающее сражение между наукой и суеверием. Только поэтому я и посмел к вам обратиться». Томас Гравличек чуть заметно и почти благожелательно усмехнулся. «Вероятно, этот молодой человек верит в благородные и важные мотивы, о которых он говорит, но на деле им, разумеется, движут самые примитивные чувства». И профессор Гравличек признался себе, что у него самого возникает озорное мальчишеское желание как следует проучить Лаутензака. «Послушайте, милейший», — сказал он, и усмешка на его розовом лице проступила яснее. «Я ведь не отказываюсь окончательно. Дайте мне подумать. В ближайшие дни вы получите ответ». Пауль горячо поблагодарил Гравличека. Стареющий профессор и молодой журналист расстались, чувствуя расположение друг к другу. Их сблизило молчаливое лукавое единодушие на почве их общей большой задачи и общих маленьких слабостей. Паулю нелегко дался разговор с Гравличеком, но еще более тягостное чувство он испытал, стоя у двери Анны Тиршенройд. Он ясно понимал, что эта женщина мечется между любовью и ненавистью. Она прикипела душой к Лаутензаку, попалась в его сети, как и многие другие. Затем пережила жестокое разочарование. Разве не мелочно, не бестактно с его стороны пытаться использовать ее смятение? А когда он затем взглянул в ее крупное, иссеченное жесткими морщинами, скорбное лицо, мужество окончательно покинуло его. Он заранее обдумал, что именно скажет ей. Но серьезный, значительный облик этой женщины, ее серые, усталые и мудрые глаза выражали такую глубокую скорбь, что ему стало страшно подступиться к ней со своими плоскими доводами. Он заговорил с усилием, запинаясь. «Оскар Лаутензак», — разъяснял Гравличек Анне Тиршенройд, «становится все опаснее для общества. Без сомнения, никто лучше нее, художницы, создавшей маску, не знает, какой соблазн исходит от этого человека. Но с тех пор, вероятно, она увидела и то безобразное, злое, вредное, что творит Лаутензак. Иначе она не исключила бы из своей выставки такое произведение, как маска. Поэтому он просит ее выступить свидетельницей против этого человека». Анна Тиршенройд слушала. Она смотрела на Пауля своими мудрыми глазами скульптора. Поняла его большую правду и маленькую ложь, и глубокую ненависть. Когда ей доложили о его приходе, она, разумеется, тотчас же догадалась, зачем он явился. Она хотела посмотреть, что он за человек, этот враг ее Оскара. Горестно, все с большим разочарованием, следила она за тем, как Оскар, опускаясь все ниже и ниже, превращается в пошлого фокусника. Когда же он подал жалобу на людей, обвинявших его в мошенничестве, а мошенничество ведь было явным. Она возмутилась его дерзостью и с болью думала о страданиях и поражениях, которые он себе готовит. В то же время в ней проснулась и некоторая надежда, что, может быть, поражение, предстоящее Оскару, вернет его на истинный путь. Все это она передумала и перечувствовала, слушая Пауля. А слушала она его рассеянно. «Ах, Все, что доказывает этот молодой человек, она понимает гораздо лучше и гораздо глубже, чем он. Чего же он, собственно, хочет? Ну да, чтобы она публично выступила против Оскара. Не следовало ей принимать Пауля Крамера, ведь если она, вне себя от гнева и боли, и подумывала о том, чтобы выступить против Оскара и для его же блага во всеуслышание заявить, каким пошлым, низким и пустым он стал, то все же она с самого начала чувствовала, что никогда не решится на такой шаг. Слушая Пауля, Анна тихонько постукивала палкой о пол. Как он возмущен! Как он горячится! Он-то почему? У него-то какие причины? Да разве он знает, как низко и подло обманул Оскар тех, кто верил ему и помогал? Пауль предлагает ей публично обвинить Оскара, гневно обрушиться на него перед всем миром. Но ведь никакой пользы от этого не будет, решительно никакой, ни для Оскара, ни для других, ни для нее самой. Пауль умолк. Он не смел торопить ее с ответом. Он едва осмеливался взглянуть ей в лицо, такое утомленное и измученное. Наконец она спохватилась. Молчание длилось слишком долго. Своим медлительным, хрипловатым голосом, борясь с одышкой, она сказала: «Благодарю вас за ваши откровенные слова. Быть может, вы и правы. Быть может, было бы полезно показать всем, какой он. Но разве непременно я нужна вам для этого? Вы и сами знаете все, что следует сказать об Оскаре Лоутензаке. А сказать можно многое. Улик против него сколько угодно. Я же старая усталая женщина. Нет, лучше вам обойтись без меня». Весть о том, что Оскар привлекает к суду людей, дерзнувших усомниться в нем, еще усилила сенсацию, которую он производил. Партия целиком стала на его сторону. Где бы и когда бы он ни выступал, его шумно чествовали. Он принимал овации с самодовольным и вызывающим видом. Теперь, когда ему предстояло перед судом помериться силами с противником, он выказывал наглую уверенность в победе. О нем много говорили в конце лета и осенью 1932 года, в месяцы, которые предшествовали его процессу. Передавали друг другу слухи об оргиях, которые он устраивал на своей яхте «Чайка». Он теперь постоянно появлялся в обществе графа Цинсдорфа. Назло Гансюргу Оскар старался всюду и везде показать, как он дружен с графом. Правда, дружба с Ульрихом Цинсдорфом обходилась недешево. Много говорили также о знаменитой красавице, актрисе варьете, чьи ласки, по слухам, делили между собой Оскар и Цинсдорф. Без нее не обходилась ни одна оргия на яхте. По слухам, Оскар однажды внушил ей в присутствии гостей, что она находится в объятиях мужчины. Впоследствии зрители шепотом и с азартом рассказывали другим о поведении этой дамы. Но больше всего толковали о перестройке замка Зофиенбург. Архитектор Зандерс, трясясь от едва сдерживаемого смеха, рассказывал по секрету о странных прихотях своего заказчика. Он говорил про него: «совсем спятил» и «бешеный сумасброд». А так как Зандерс по настоянию Оскара не приводил подробностей и ограничивался намеками, то о Зофиенбурге пошли совсем уж фантастические слухи. Сам Оскар не допускал на стройку никого из посторонних. Когда его расспрашивали о его новом жилище, он отвечал лишь загадочной и высокомерной улыбкой. Он часто выезжал в Зофиенбург и был гораздо больше занят строительством, чем предстоящим процессом. Заботы о процессе он предоставил Гансюргу. Это было нелегкое, тягостное дело. Исход процесса бесспорно зависел от дальнейших успехов нацистской партии. Надо было выждать, пока нацисты придут к власти. Но, как назло, всю вторую половину 1932 года их влияние падало. Аристократы, испуганные крупной победой этой партии на июльских выборах, упорно проводили свою программу. Они управляли страной, опираясь только на авторитет Гинденбурга и на Рейхсвер, а победившую партию отстранили. Финансисты стали прижимистыми, избиратели охладели к нацистам. Внутри партии начался разлад, многие лица и группы отвернулись от нее. На новых выборах, всего лишь несколько месяцев спустя после большой победы, нацисты потеряли шестую часть своих мандатов. Нет, нельзя было допустить, чтобы процесс начался при таких обстоятельствах. Гансьорг и нанятые им адвокаты уже три раза добивались отсрочки. Четвертой отсрочки суд не предоставил. Когда Гансьорг намекнул Пройлю, что следовало бы нажать на все пружины,